Глава 52. По завершении тщательного осмотра у меня сложился целый список. 192 таблетки от морской болезни, 124 жестянки с пресной водой по 500 миллилитров каждый, то есть всего 62 литра, 32 пластиковых рвотных пакета, 31 коробка с аварийным пайком по 500 граммов каждый, то есть всего 15,5 кило, 16 шерстяных одеял, 12 солнечных опреснителей, 10 или около того оранжевых спасательных жилетов с оранжевыми свистками без шариков внутри на шнурах, 6 ампул шприцев морфина, 6 фальшфейеров, 5 плавучих весел, 4 ракетницы со светительными ракетами на парашютах, 3 прочных ярких пластиковых мешка, каждой емкостью около 50 литров, 3 ключа для открывания консервных банок, 3 стеклянных стакана мензурки для питья, 2 коробки непромокаемых спичек, 2 плавучие оранжевые сигнальные дымовые шашки, 2 средних оранжевых пластмассовых ведра, 2 плавучих оранжевых пластмассовых черпака, 2 универсальные пластмассовые канистры с герметичными крышками, 2 желтые прямоугольные губки, 2 плавучих синтетических линя, каждой длиной 50 метров, 2 обычные синтетические веревки неуказанной длины, но не меньше 30 метров каждая, 2 набора рыболовных принадлежностей с крючками, леской и грузилами, 2 остроги с острыми зазубренными по краям наконечниками, 2 плавучих якоря, 2 топорика, 2 дождесборника, 2 черные шариковые ручки, 1 нейлоновая грузовая сетка, 1 твердый спасательный круг с внутренним диаметром 40 см и внешним 80 см закрепленным линем, 1 большой охотничий нож с массивной рукояткой и заостренным концом, лезвие с одной стороны острое, с другой зубчатое, привязан длинным шнуром к кольцу внутри ящика, 1 швейный комплект с прямыми и кривыми иглами и мотком белых ниток, 1 комплект первой помощи в водонепроницаемой пластмассовой коробке, 1 сигнальное зеркало, 1 пачка китайских сигарет с фильтром, 1 большая плитка черного шоколада, 1 руководство по спасению на море, 1 компас, 1 блокнот из 98 страниц в линейку, 1 мальчуган с полным комплектом легкой одежды без ботинка, 1 пятнистая гиена, 1 бенгальский тигр, 1 спасательная шлюпка, 1 океан, 1 бух. Я съел четверть большой плитки шоколада, осмотрел 1 дождесборник. Он смахивал на вывернутый зонт с большим водосборным мешком и соединительной резиновой трубкой. Я скрестил руки на спасательном круге, который так и висел у меня на поясе, опустил голову и заснул мертвым сном.